25. Если задеты интересы. Цитата. Примерно до середины XIX века в акушерских клиниках Европы свирепствовала родильная лихорадка. В отдельные годы она уносила до 30 и более процентов жизней матерей, рожавших в этих клиниках. Женщины предпочитали рожать в поездах и на улицах, лишь бы не попасть в больницу, а ложась туда, прощались с родными так, будто шли на плаху. Считалось, что эта болезнь носит эпидемический характер. Существовало около 30 теорий ее происхождения. Ее связывали и с изменением состояния атмосферы, и с почвенными изменениями, и с местом расположения клиник, а лечить пытались всем вплоть до применения слабительного. Вскрытия всегда показывали одну и ту же картину. Смерть произошла от заражения крови. За 60 лет в одной только Пруссии от родильной лихорадки умерло 363 624 роженицы, то есть больше, чем за это же время от оспы и холеры вместе взятых. Смертность в 10% считалась вполне нормальной, иначе говоря, из 100 рожениц 10 умирало от родильной лихорадки. В 1847 году 29-летний врач из Вены Игнац Земмельвейс открыл тайну родильной лихорадки. Сравнивая данные в двух различных клиниках, он пришел к выводу, что виной этому заболеванию служит неаккуратность врачей, осматривавших беременных, принимавших роды, и делавших гинекологические операции нестерильными руками и в нестерильных условиях. Земмельвейс предложил мыть руки не просто водой с мылом, а дезинфицировать их хлорной водой. В этом была суть новой методики предупреждения болезни. Окончательно и повсеместно учение Земмельвейса при его жизни принято не было. Он умер в 1865 году, через 18 лет после своего открытия. Хотя проверить его правоту было чрезвычайно просто. Более того, открытие Земмельвейса вызвало резкую волну осуждения не только против его методики, но и против него самого. Восстали все светила врачебного мира Европы. Конец цитаты. Сам автор открытия всю жизнь всеми силами пробивал его. Открытие поддерживали и некоторые из врачей. Когда один из них, Густав Михаэлис, известный врач из Киля, информированный о методике, в 1848 году ввел у себя в клинике обязательную стерилизацию рук хлорной водой и убедился, что смертность действительно упала, то, не выдержав потрясения, он кончил жизнь самоубийством. А, например, медицинский инспектор Граца на собрании врачей воскликнул: «В сущности, акушерская клиника представляет собой не что иное, как учреждение для массовых убийств». Автор открытия распространял свое учение всеми ему доступными способами, и вежливо, и со скандалами, но факт остается фактом. Оно внедрилось повсеместно и было признано лишь через 37 лет. За это время умер автор методики, но не противники его открытия. Биопоколением считается промежуток в 20 лет. Получается, что сменилось почти два биопоколения, прежде чем открытие стало повсеместно давать свои плоды людям. Впору действительно говорить о вымирании противников, а не об их переубеждении. Но все же в глобальном плане, после того, как все противники новой теории, лежащей в основе простого мировоззренческого сдвига, пошутим и мы, естественным путем вымрут, на его основы больше никто не покушается, во всяком случае до нового мировоззренческого сдвига. Кто сейчас против электричества? Оно выгодно, удобно всем. Ведь было время, когда у него были противники, например, Владельцы газовых компаний, которые теряли возможность сбыта своей продукции при внедрении электрического освещения взамен газового.